Ресторанчик «Полумесяц» располагался в юго-восточном углу парка Революции. Специально под него предпринимателю Вагифу Насырову разрешили вырубить 50-летние деревья. Делалось это под эгидой поддержки малого бизнеса. И действительно, малый бизнес получил хороший подарок. Аккуратное кирпичное здание в полтора этажа под коричневой металлочерепицей ласкало взгляд, призывно мигали красно-желтые буквы, образующие слово «полумесяц». Ниже светилось пояснение «Кавказская кухня». Из окон лился теплый свет и доносилась спокойная приятная музыка. Но промозглая осенняя слякоть не располагала к созерцанию. В такую погоду обыватели предпочитают сидеть дома, и уж во всяком случае никто не пойдет в раскисший парк. Сейчас на магистральном проспекте кафе и рестораны через каждые 100 метров. Но если бы кто-нибудь все-таки захотел в этот вечер отведать кавказской кухни в полумесяце, у него бы ничего не вышло. На двери висела вывеска «Спецобслуживание». И действительно, посторонних в зале не было, только сам хозяин и 6 кавказцев, тех самых, которые являлись фигурантами дела оперативной разработки «Гости». Дверь была заперта, на входе дежурил вооруженный пистолетом 100-килограммовый телохранитель Насырова. 7 мужчин с аппетитом ели горячие бараньи шашлыки и пили водку, но умеренно, потому что впереди их ждали серьезные дела. «Где же стволы?» — спросил Насыров, поглядывая на часы. Из всех присутствующих он был наименее выдержанным. «Сейчас, дорогой, не волнуйся, все будет», — буднично успокаивал тот, кого называли Али. «Время есть». «Заранее надо спрятаться», — не успокаивался Вагиф. Гости усмехнулись. «Спрятаться. Так говорят только дилетанты в военном деле». «Не волнуйся, дорогой», — повторял Али, — «все сделаем как положено». «Он на свадьбе гуляет, вернется не раньше полуночи, а мы с 10 засаду поставим. Нам ведь не в первый раз». Лошадка скакала по лужам. На вид ей было за 30, но если бы прохожий, равнодушно мазнувший по обсыпанному дешевенькой пудрой лицу, мог заглянуть ей в паспорт, то выяснилось бы, что гражданке Сергеевой едва стукнуло 20. В эти годы модели еще выходят на подиум и участвуют в конкурсах красоты. Но тяжелые наркотики и 2 года колонии общего режима успели огрубить и смять молодую кожу, прорезать глубокие носогубные складки, чиркнуть морщинами вдоль лба, пустить гусиные лапки у глаз, высосать красочную упругость щек и губ. Словом, на подиум путь ей был заказан. Смеркалось. Верка мелкая, угрюмо перескакивала через бурные мутные потоки. Кургузое пальтецо не грело, так же, как и короткая юбка, потертые колготки до колен, забрызганные грязью, выношенные туфли промокли насквозь. В узких переулках Нахичевани асфальт порой напоминал раздолбанные дороги военных лет. Покрытые водой выбоины, ямы и открытые люки превратились в опасные ловушки. Верка не чувствовала холода, обещанную дозу нужно было отрабатывать, потому что иначе вилы. Ее душил сушняк, бросала в жар, скоро начнется ломка, но мелкая упрямо топала к цели. Сегодня предстояло плевое дело — зайти в обжорку и сказать каким-то черным, что машина стоит на выходе из парка, а инструменты в багажнике, и ключи передать. Вот они, намертво зажаты в мокрой горячей руке. Конечно, может, так просто не обойдется. Черные запросто могут на круг поставить. Ну и хрен с ними. Лишь бы дозу сразу дали. Вот она, обжорка. Над входом светится неестественно синий месяц. Мигают какие-то дурацкие буквы. Вход заперт. Лошадка постучала в дверь мокрым копытом 39-го размера. В зарешеченном окошке показалась недовольная квадратная рожа. «Чё надо, коза драная?» «Сам козел!» — огрызнулась мелкая. «К зверю я!» «Давай, быстро!» «Привяжи метлу!» — буркнул телохранитель Вагифа и, отодвинув засов, открыл дверь. Лошадка переступила порог. Телохранитель потянул было ручку на себя, но в этот момент в него попала бесшумно вылетевшая из сгустившихся сумерек пуля. Издав утробный стон, 100-килограммовая туша сползла на пол, и тут же покой полумесяца оказался быстро, бесцеремонно и страшно нарушен. Отброшенная дверь сильно ударилась о стену, раздался топот, в уютный зал ворвались несколько темных фигур в черных масках и с автоматами наперевес. Вагиф Насыров и его гости замерли, как будто мгновенно окаменели, и тут же раздались очереди. Автоматчики стреляли в упор, короткими злыми очередями. Пробивающие рельс пули легко рвали жилистые тела гостей и упитанное тело успешного тиходонского бизнесмена. Один ствол вильнул в сторону, и зудящие стальные пчелы походя пробили угловатое изможденное тело лошадки. Через минуту все было кончено. Хлопнули контрольные выстрелы, и нападающие растворились в темном, загадочно шелестящем мокрыми ветками парке. Два повара и официанты выглянули из кухни только через 10 минут. Они ничего не видели. Дело шло к вечеру. Над Тиходонском сгущались сумерки, рабочий народ возвращался по домам, нерабочий, наоборот, выходил в город развлекаться. Специальная операция ФСБ продолжалась. Теперь Сочнев сидел в микроавтобусе с одной из групп захвата и внимательно слушал доклады сотрудников службы наружного наблюдения. Скрипач зашел в магазин, купил бутылку водки. Сел в трамвай 7-го маршрута, стоит на задней площадке. Рация была переведена в режим громкой связи, поэтому доклад слышали не только Сочнев, но и водитель, и 6 волкодавов в черных комбезах с желтой надписью ФСБ на спине. «Странный киллер», — пробурчал командир группы захвата. 2 часа сидел в сквере на скамейке, потом тянул пиво, теперь трамвай. «Это он проверяется», — пояснил Сочнев, хотя мог этого и не делать. Часовая стрелка неуклонно приближалась к цифре 7, операция шла к завершению. Если все пройдет удачно, кроме наград и званий, можно рассчитывать на продвижение в квартирной очереди. Детишки подрастают. Вчетвером в 32-метровой двушке явно тесновато. Да и Совчке с Павликом в одной комнате уже неудобно. Сейчас как раз дается новый дом, может, ему выделят 3-комнатку из резерва. Скрипач вышел на конечной остановке, на Нахаловке, направляется в сторону кирпичного завода. «Оттягиваемся ближе, чтобы не скрылся в темноте», — сказал Сочнев водителю. «Наверное, там у них разборка». Прошел переезд, свернул налево, к свалке. Микроавтобус с зашторенными окнами, подпрыгивая, перекатился через трамвайные пути, медленно проехал по пыльной, немощенной и плохо освещенной улице, по обе стороны которой доживали свой век убогие, вросшие в землю домишки. Дальше проходили железнодорожные пути, и начинался огромный пустырь. Сочнев поднял ночной бинокль. За узкой колейкой мотоциклист, развернувшись на 180 градусов, страстно целовался с девушкой, сидящей на заднем сиденье. Это и были наружники. Дальше, подпрыгивая, двигалась маленькая фигурка с нелепым здесь скрипичным футляром. Впереди, между отвалов промышленного мусора, горел костер. Рядом можно было различить 4 силуэта. Неужели это на них нацелен косарь? Во всяком случае, вокруг никого не видно, а уже 7 часов. Сочнев повернулся к бойцам. «Начинайте, пакуйте всех. Усиление нужно?» «Обойдемся». Командир надел маску и каску. Бойцы последовали его примеру. «Пошли!» В открытую дверь повеяло холодом и тревогой. 6 черных фигур в полной боевой экипировке бесшумно выскочили наружу и растворились в темноте. Скрипач сел к костру с бомжами, передал наружник. В душе Сочнева ворохнулось нехорошее предчувствие. «Снимайтесь», — сказал он в рацию, — «работает спецназ». Майор приник к биноклю. Мотоцикл развернулся и уехал, а косарь не собирался ни в кого стрелять. Он сидел у костра и, судя по движениям, что-то разливал, судя по сводкам наружного наблюдения и разыскной логики, купленную недавно водку. Но вряд ли они успеют выпить. Как всегда, спецназ действовал предельно эффективно и впечатляюще. Резко рванула светошумовая граната, блеснула ослепительная вспышка, будто 10 молний одновременно. как материализовавшийся из дыма, вони и тьмы ужас выметнулись из-за мусорных куч громоздкие, но стремительные черные фигуры. Короткая сумятица, возня, и все было кончено. «Объект упакован, остальные тоже», — буднично доложил командир. Он даже не запыхался. «Подъезжай», — скомандовал Сочнев водителю. Микроавтобус подкатил к месту захвата. Здесь опять царило умиротворенное спокойствие, никакие катаклизмы не нарушали застоявшуюся вонь свалки. Мирно чадил костерок. Пять обтрепанных фигур, не шевелясь, лежали аккуратным рядком, руки они прилежно держали на затылке. Только косарь был скован наручниками. Сочнев ткнул его ногой в бок. «Какая у тебя акция в 7 часов? Перенесли, что ли? Отвечай, быстро!» «Чего?» Голос у косаря хриплый и явно нетрезвый. Да и не похож он на киллера, а его соратники на членов легендарной банды колдуна. Это самые обычные помойные бомжи. У майора Сочнева перехватило дух. «Нет, не может быть. Где этот долбанный футляр?» — хрипло прокричал он. «Где?» «Да вот он!» Командир придвинул скрипичный футляр ногой, и Сочнев быстро открыл миниатюрные застежки. Он уже был уверен, что ни скрипки, ни автомата там не обнаружится, но все же надеялся на чудо. Однако чуда не произошло. На бархатистом ложе, предназначенном для благородного музыкального инструмента, лежали тюбик с вазелином и пачка презервативов. Командир спецназа засмеялся, и бойцы подходили по одному, заглядывали и тоже смеялись. «Что это?» — с трудом выдавил из себя майор Сочнев. Впрочем, он уже не был уверен, что он все еще майор. «Похоже, это намек», — сказала угловатая фигура в маске. «Кого-то будут драть в задницу. Хорошо, что не меня. Мы свою работу выполнили». «Что это?» Сочнев рывком оторвал от земли человека в коричневой куртке. Из-под слетевшего капюшона показалось давно небритое, расцарапанное лицо с фингалом под левым глазом и испуганно вытаращенными глазами. «Че, сам не видишь, че ли?» У лже-косаря не было двух передних зубов, зато от него непереносимо воняло. «Откуда это у тебя, чмо помойное? Телефон откуда?» «Не воровал, начальник, отвечаю. Телефон какой-то фраер подарил. Дал 200, куртку и эту байду. Сказал, целый день ходить в таком прикиде. А то, говорит, найду и кишки выпущу. А я ему поверил. Выпустит кишки-то». «Грузите этот мусор», — сипло сказал Сочнев и направился к микроавтобусу. «В городе ЧП, товарищ майор», — сообщил водитель. «Вот, послушайте милицейскую волну». Он включил громкую связь. «Повторяю. В ресторане «Полумесяц» расстреляны из автоматов Вагиф Насыров, его телохранитель и еще 7 человек. Одна женщина и 6 мужчин кавказской национальности. Объявлен план перехват. Всем нарядом!» Дальше майор Сочнев слушать не стал. И так ясно, что его обвели вокруг пальца как полного идиота.